Да. Ладно, хочу купить, сейчас узнаю, думаю, чувак продает. Братан, есть косарь 800 баксов? Не продаешь машину? Это ладно с тебя? Не, братан, тебе на улыбку. А, все, понял, спасибо. Друзья, всем привет. И с ребятами на стриме мы увидели Ланос по заниженной цене, который продается за 1800 долларов. Ланос 2014 года. Но все бы хорошо, если бы этот Ланос не продавался параллельно на РСТ за 5500 долларов. Очевидно, что этот Ланос продает мошенник. И мы решили набрать и пообщаться с ним, что вышло. Смотрите, а также не забывайте подписываться на мой инстаграм, ссылочка на него в описании. Всем приятного просмотра, погнали. Алло, Константин, здравствуйте. Здравствуйте. По поводу Део Ланоса, скажите, продается еще? Да, конечно. Подскажите, пожалуйста, по машине, какие вот самые такие вот косяки в ней есть? Ну, что делать надо? Косяков никаких нету. Объясняю еще раз. Там конкретно все описано, что по машине нету никаких моментов. Часто там такой вопрос, если нету ничего. Понимаешь, если ты не уверен в машине, можем согнать, проверишь, и ну, все будет в порядке. То есть вы готовы, да? Ну, если там, ну, заехать, проверить, посмотреть. Ну, конечно, все готово. Ага, так. Скажите, как бы вообще посмотреть ее, приехать? Ну, приезжайте, смотрите. Когда вы хотите? Да, вот я через час, там, через полтора, в принципе. Ну, я думаю, где-то буду через часика 2-2.5, но перед вами тоже люди звонили. Сейчас я покажу, приеду, там, человечку покажу машину, если он, ну, ну, он хочет просто посмотреть, потому что у него полсумы нету. Он хочет просто посмотреть машину. Скажите, пожалуйста, тогда вот вы мне наберете, да? Это жопная машина моей жены, понял? Это жопная машина жены. Ну, собственно, да, я такие машины рассматривал. Скажите, пожалуйста, вы там как-то, я не знаю, смс-очку отправите, там, когда скажете, там, человек заинтересовался, нет, чтобы я приехал, посмотрел ее? Ну, я вам перезвоню, все скажу. Алло. Да, Заланос, что там, скажите, люди как, посмотрели, нет? Ну, еще жду звонка, должны позвонить. Скажите, как мне, ну, вот, может, я не знаю, как-то просто, я приехал бы сегодня, купил, и люди ж не факт, что купят, а я, то есть, потенциальный покупатель. Алло, Константин, алло, Кость, по поводу Ланоса, скажите, пожалуйста, может, я реально первее этого человека приеду, может, я какой-то задаток скину, потому что мне машина нужна капец, как на сегодня-завтра. Смотрите, я вам объясняю, я уже с человеком разговаривал, понимаешь, я его наберу сейчас, если он что-то передумает, понял, я не могу, я ему уже дал данные, чтобы ему денежку кинул. Ну, скажите ему, ну, сколько он вам пообещал скинуть там задатка? Я просто, ну, я не знаю, я вам даже вот вы 1800 его выставили, я готов вам 1900 заплатить просто за него, плюс я задаток скину. Вы... Сейчас я ему перезвоню. Перезвоните мне, пожалуйста, потому что, ну, я реально, я бы сегодня, сегодня бы я его купил, а завтра бы я уже там вот, переоформил на себя. Вы же первый хозяин, доверку, вы... Ля, ты какой шустрый гад. Алло, здравствуйте. Добрый день. Подскажите, а Ланос продается, да, у вас? Да. А какая цена на него? Ну, принесите, будем говорить. Ну, стартовая цена на него какая? Я просто номер сохранил. 5550. Смотрите, такая ситуация. Дело в том, что ваш Ланос сейчас мошенники выставляют на OLX за 1800. Ваши фотографии, ваш Ланос... Алло. Да, ну так чисто вас предупредить, ну, чтобы вы знали. Ага. То есть, смотрите, вот вы даже буквально сейчас зайдете на OLX, да, напишите срочно продам Део Ланос, Хмельницкий, Хмельницкая область, и там 1800, ваш Ланос, вот этот, ВХ-1824СВ. Просто он там разводит на предоплату, типа, чтобы ему скинули, да, типа у него там очередь на этот Ланос, а... Люди скидывают предоплату, ну и все, он их там в ЧС добавляет. Мало ли там кто-то захочет купить этот Ланос, скинет этому мошеннику предоплату, а потом увидит в городе ваш Ланос и какую-то гадость сделает. Просто вы там жалобу кинули, там, я не знаю, еще что-то зашли. Ну, буду звонить, зараз буду что-то делать, зараз зайду в интернет, подивлюсь. Я вам могу, в принципе, на номер ссылку скинуть с OLX, а вы сразу зайдете. Если можно, да, скиньте, пожалуйста. Да, вообще без проблем, сейчас будет ссылка. Угу, до свидания. Алло? Алло, Константин, да, ну что там? Да, смотри, ему написал смс, он что-то трубку набирал, я ему написал сообщение. Сейчас я тебе карточку скину, скину задаток, как будем договориться. Насколько, подождите, насколько мы на задаток договоримся? Ну, сколько хочешь, чтобы я видел, что ты действительно хочешь брать машину. Ну, полторушку гривен скину, хватит? Хватит. Да? Все, окей, окей, жду. Алло, алло, Кость, да, принял смс-ку. Получил, да? Да, да, да, сейчас буду пополнять. А вы уже объяву, да, удалили? Спасибо, ну. Ну да, я удаляю объяву. Ага, ну, все. Что, простите? Алло. Все, я тогда жду, смс-ка приходит. Да, смс-ка приходит, и, ну. Да. Я сейчас, мне буквально там 2 минуты дойти, я пополню себе карту и вам сразу отправлю. Алло, алло, Константин? Алло. Да, я уже вот подхожу к терминалу. Все, я понял. Ну, скинешь, наберешь. Кость, один вопрос. Скажи, пожалуйста, а как ты вот, ну, с учета снять? Получится, ну, завтра вообще? Или доверка будет? С женой поедем, снимем. Ага, отлично. Слушай, Кость, так еще, а как ты мне мою машину продаешь? Ну, я хозяин вообще этого Ланоса, и он у меня стоит на авторе за 5500. Как ты мне его собрался продавать, ты, блядь? Что? За сколько тебе стоит? Я говорю, это моя машина, и она стоит на авторе за 5500. А ты скопировал мои фотки и выставляешь... Ну, что, ты, наверное, перегрелся на блядь. Ты что, дурачок? Я говорю, это моя машина вообще. Ты нахуй, Дина? Эй, чепуха, слышишь? Я... Кость, ну все же нахуй не придет, не успеешь даже послать. Слушай, ну это самое... Я говорю, что ты всех посылаешь? Лошара, так, я в ней сейчас сижу, Кость. Машина. Ты что, ебанутый, нахуй? Это уже моя машина, Вася. Слышишь? Ну ладно, окей. Машина твоя, окей, слушай. Ну а предложение съездить с твоей женой еще в силе? Папа? Ну я говорю, а предложение съездить с твоей женой в силе еще? Ну да есть. Ну ее просто нету. Понял? Ага, понял. Кость, слышишь? Ты что думаешь, я такой лох, нахуй? Да нет, ты глубоко ошибаешься. То есть, подожди... Ну, я сразу прокупил, потому что ты сам на передоплату просился, понимаешь? Я что же не глупый, Вася? Так, слышишь, подожди, ты глупый, потому что у меня твоя карта Альфа есть. Да, засунь себе знак, я даже не знаю, что это за карта, понимаешь? В смысле не знаю, что это за карта? Ну как, Андрей Перекуп дал мне карту. Давай, иди. Да ладно, слышишь, Костян, дядь, ты тут? Я тебе говорю, я продам твою машину, Вася. Так? Послушай, я в ней сейчас сижу. Как ты ее продашь? Ты ее со мной, что ли, продашь внутри? Я с тобой продам, нахуй. Да? Слушай, ты какой у нас такой деловой, ты у нас какой? Ну, я? Ты хочешь, я тебе техпаспорт сброшу твоей машины? Хочешь? Братан, хочешь, я тебе на фотошопе сброшу свидетельство, я не знаю, о том, что ты сменил пол? Ну, я тебе образно говорю. Я могу нарисовать тебе все, что ты захочешь сам. Язык отрежешь, нахуй, на свой базар, нахуй. Да, понимаешь? Но ты говоришь, слушай. Машина уже моя, понимаешь? Ага. Машина уже моя, потому что ты, ну, влез туда, куда не надо, понимаешь? Ага. И подъедем, нахуй, решим вопрос, ну, это по-другому, понимаешь? Ну, выхватим тебе где-то, нахуй, одиночку, нахуй, ты охуеешь, Вася. Угу. Так, а в смысле, подожди, а за что я, допустим, образно говоря, да, охуею, если ты разводишь людей на деньги и прикрываешь моей машиной? Ситуация, нахуй, надо позвонить, нахуй, поставить известно, слышишь, дружан, нахуя ты так делаешь? Во-вторых, нахуй, надо сделать так, это нахуй благополучно, чтобы не было таких вопросов, не задавалось ни тебе и ни мне, ты понимаешь? И нашли бы обоюдное решение. Ты еще без номеров не ездил, будешь ездить. Знаешь, сколько я таких слышал, слушай, без номеров? О, вот это оно, слышишь? Там еще, ладно, ты же говорил нормально решить вопрос, ты там еще велики мои продаешь. Можешь не продавать их? Не, можешь себе их отдать. Велики? Ну, велосы не продавай, хорошо, мои? Какие твои? Ну, ты еще велосы продаешь мои. Ты что, ебанутый, или вообще рамки попутал? Че ты так разговариваешь, че такой грубый? Ага, я не женат, брат. Да как это не женат, нахуй? Ну вот как жена, только наоборот. Понял? А? Повтори, пожалуйста. Я в сундуке еще не успею тянуть, так что не переживай. Короче, иди нахуй. А, стой, да давай договорим, что ты как тё... Ой-ой-ой-ой, какой запущенный молодой человек. А он же думает, что я владелец, и на понт берет, типа, я владелец, и я сейчас обосрусь, что он придет. Ну, типа, ну, вообще не видитесь, они всегда вот так на психологию давят. Вот.